Я этого не сделаю. А если я напишу ему письмо? О, вы не знаете Фоули. Он порвет письмо и заставит собаку выть еще громче. Он лишь посмеется, радуясь, что сумел мне насолить. Он покажет письмо своей жене, и... Картрайт замолчал на полуслове. Продолжайте, продолжайте. Доркас улыбнулся. Что еще он может сделать? Ничего. Пробурчал Картрайт. Мне кажется, заметил Мейсон, нас вполне устроит, если вы, мистер Доркас, напишите письмо и укажете в нем, что вам придется выписать ордер на арест, если собака не прекратит выть. Ну, разумеется, я упомяну об этом, кивнул помощник окружного прокурора. Однако по почте письмо не дойдет до завтрашнего дня. Даже если вы отправите его сразу после нашего ухода, я предлагаю послать его с судебным исполнителем. Пусть он вручит письмо лично Фоули или в его отсутствие кому-то из домочадцев. Тогда мистер Фоули поймет, что закон поддерживает жалобу мистера Картрайта. Картрайт задумался, а потом кивнул. «Хорошо, я согласен». Он встал. «Благодарю вас, джентльмены. Прошу извинить меня за некоторую нервозность. В последнее время я почти не спал». И он вышел из кабинета. «Ну?» Доркас повернулся к доктору Куперу. «Ну, я не хотел бы ставить диагноз на основании столь ограниченной информации», — начал тот. «Но, как мне кажется, мы имеем дело со случаем маниакально-депрессивного психоза. Человек, страдающий маниакально-депрессивным психозом, не является сумасшедшим?» — спросил Мейсон. «Ну, не совсем нормален, но и не сумасшедший. Вопрос в том, что вы подразумеваете под этим словом. Юридически нет. Если вас интересует, будет ли он нести ответственность за совершенное преступление. Я говорю о другом. Это душевное заболевание, не так ли?» «Да, совершенно верно». «Излечимое?» «Да». «Он говорил о чем-нибудь еще?» — спросил Доркас. «Или пришел к вам исключительно из-за воющей собаки?» «Я могу сказать лишь о том, что он наставил мне задаток», — улыбнулся Мейсон. «Наличными?» «Да». «Ну, все ясно», — засмеялся Купер. «Это, несомненно, отклонение от нормы». Когда Перри Мейсон появился в приемной, его секретарша Делла Стрит заканчивала разбор почты. «Доброе утро», — поздоровался он. «Что новенького, Делла?» «Да все как обычно, кроме одного письма от мужчины, который вчера приходил сюда». «Какого мужчины?» «Ну, он жаловался на собачий вой». «А-а-а», — улыбнулся Мейсон. «Картрайт, интересно, спал ли он этой ночью?» «Письмо доставлено специальным посыльным. Должно быть, его отправили около полуночи». «Что-нибудь еще насчет собаки?» «Но он прислал завещание», и Делла оглядела приемную, будто опасаясь, что кто-то услышит ее слова. $10,000 10 тысяч наличными?» Удивленно переспросил Мейсон. Делла Стрит, встав из-за стола, подошла к сейфу, достала пухлый конверт и передала его Мейсону. Мейсон вытащил из него банкноты, внимательно осмотрел их и сунул в карман. Затем он прочел вслух записку Картрайта. «Уважаемый мистер Мейсон, Я видел вас во время последнего процесса и убедился, что вы честный человек и настоящий боец.